Глава 6. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, серая условно-безопасная зона, она же Лимб. Как и говорила Рейн, внизу оказалась еще одна дверь, ведущая непосредственно в подвал. Тоже массивная, тоже металлическая. К счастью, ключи к ней нашлись на связке, которую Скайлер изъял у одного из горе-охранников. Щелчок замка, скрип несмазанных петель, я шатнулся в сторону, чисто на всякий случай, мало ли что-то внутри. Из темноты послышался шорох, сдавленный мат, а потом кто-то пробормотал. «Что за люди, мать их, поспать не дадут?» Оставаясь за дверью, я включил фонарь, взглянул на Рейна. Тот кивнул, подтверждая, что голос принадлежит кому-то из фениксов. «Хорошо», – качнув головой, я указал бойцу на дверь, «входи, мол». Не то чтобы я страховался, если верить рассказу бойца, фениксов держат за решеченных камерах, но будет лучше, если первым они увидят своего. Недооценивать наемников тоже не стоит, мало ли как они подготовиться успели за то время, что сидят здесь. «Свои, спокойно!» – проговорил боец и шагнул через порог. «Это я, Рейн!» «Да какого...» Из темноты донесся шорох, звук удара, вскрик, а потом кто-то угрожающе зашипел. «На колени, сука! На колени, быстро! Быстро, я сказал!» «Да какого...» «Молчать!» Звук удара послышался снова. Выключив фонарь, я отшатнулся от дверей, выхватил оружие, активировав режим ночного видения, качнулся к проему, тут же возвращаясь обратно и восстанавливая в памяти увиденное за доли секунды картинку. А восстановив, едва не рассмеялся. Рейн стоял на коленях, держа руки на затылке. Рядом с ним был некто в термокомбинезоне, сжимая в руках какую-то железяку и тыча ей в затылок Рейну. «Ключи! Ключи от камер, быстро!» «Да какие ключи, Руат? Ты совсем охренел, что ли? Да сними ты с меня шлем, блин, ну свои же!» Кажется, до Рейна дошло, что броня на нем левая, отличительного знака фениксов на ней не имеется, а лица его под шлемом не видно. Послышалась возня, а через пару секунд я услышал удивленное восклицание. «Рейн, твою ж, как ты здесь оказался, шайтан тебя забери!» «Мне... я ему помог», — проговорил я, убирая оружие, врубая фонарь и делая шаг в помещение. «А ты еще кто такой?» Тот, кого назвали Руадом, отпрянул в сторону. «Спокойно, это друг», — быстро проговорил Рейн, будто опасаясь чего-то. Впрочем, Руад, как назвал незнакомца Рейн, не спешил на меня бросаться. Дорогом он не был, одно дело атаковать неожиданно из-за дверей, и совсем другое в открытую бросаться на вооруженного человека в броне, будучи почти голым. «Друг?» «Рейн, включи фонарь», — попросил я Феникса. Тот послушался, в помещении стало светлее, и я смог оценить обстановку. Помимо Руада в комнате еще было несколько человек. Вот только в отличие от него они приникли к решеткам камер, на которые была поделена комната. На прутьях ржавчина, следы сварки. Импровизированная тюрьма явно была делом рук новых местных жителей. Изначально здесь был обычный подвал. Дверь в одну из клетушек была открыта. Видимо, в ней содержался Руад. Присмотревшись, я заметил, что один из прутьев двери выломан. Именно его сжимал в руках Руат, выдавая за оружие. Похоже, Фениксу удалось освободиться, и, заслышав шум наверху, он решил пойти ва-банк, напасть на тюремщика, за которого он принял Рейна, и, воспользовавшись переполохом, свалить. Логичное решение на самом деле. «Меня зовут Алтай», — проговорил я. «Я здесь, чтобы вам помочь». «Алтай?» Густые темные брови невысокого Руада взмыли вверх. «Тот самый?» «Вероятно», — пожал я плечами. «Смотря кого ты имеешь в виду». «Неважно», — махнул тот рукой. «Если у тебя есть ключи от камеры, то будь ты хоть самим шайтаном, я тебе благодарен». «Есть», — кивнул я. «Держи». Я бросил Руаду связку. «Только поскорее, нам отсюда еще выбираться. Сейчас местная очухается, и сделать это будет гораздо сложнее». «Принял». Руад кивнул и бросился к решеткам. На то, чтобы освободить товарища, много времени у него не ушло. И через минуту передо мной стояли 5 человек в форме фениксов, выжидающие и слегка недоверчиво глядя на меня. «Кто это, капрал?» Поинтересовался у Руада один из них, двухметровый громил с плечами шире моих примерно в 2 раза. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Понимаю», — усмехнулся тот. «Не мог бы ты снять шлем?» «Это уже ко мне». Я пожал плечами и поднял забрало. Руад прищурился, всматриваясь в мое лицо, и, усмехнувшись, проговорил. «Перед тобой, кит, герой Федерации, сержант Александр Таверовский. Он же Алтай, он же Калибанский палач. Он же заключенный 33286АН по совместительству. — ухмыльнулся я. «Охренеть!» — прогудел Громила. «И какого хрена ты здесь делаешь?» «Вас пришел освобождать», — ответил я, проигнорировав тот факт, что Громила по имени Кит, судя по всему, имел в виду не подвальную тюрьму, а рапсудию в целом. «Давайте потом поговорим, парни, а? Времени нет совсем». Словно подтверждая мои слова, сверху раздалась очередь из стрелкового комплекса. «Забились», — кивнул Кит. «Какой план?» Руат снова прищурился. Кажется, для его мимики это было вообще характерно. «Простой», — пожал я плечами. «Поднимаемся наверх и сваливаем отсюда нахрен, пока к местам не подошло подкрепление». «Наши стволы и брони...» — начал было кто-то, и я поднял руку, прерывая бойца. «Искать их сейчас нет времени. Что до оружия, то учтите одну деталь. Мы сюда пришли, не убив никого из местных. И я искренне надеюсь, что уйти получится с таким же раскладом. Наверху есть трофейные пушки, но применять их на поражение запрещено». «Схерали?» — лаконично поинтересовался Кит. «Потому что я так сказал», — отрезал я, слегка усилив свои слова ментальным посылом. «Мне не нужны проблемы с местными. Подробности их расскажу позже, когда мы уйдем отсюда». «А с чего это ты раскомандовался?» — подал голос кто-то из темного угла. «С того, что еще минуту назад ты сидел в клетке, а сейчас стоишь здесь, свободный, как сопля в полете», — проговорил я, начиная терять терпение. «И произошло это благодаря мне. А если закончишь пререкаться и начнешь делать то, что тебе говорят, станешь еще свободнее и, вероятно, даже останешься в живых. Серьезно, парни, прекращайте. Я вам не враг. Я пришел вас вытащить и сделаю это, ничего не требуя взамен. Единственное условие — местных валить только в случае крайней необходимости. На то есть веские причины, потом объясню. Если кто не согласен, хрен с вами. Я доброе дело сделал и никому ничем больше не обязан. Как пришел, так и уйду, а вы любитесь тут сами. И с местными, и со всем, что происходит вокруг. А я пошел». Я повернулся, намереваясь выйти из комнаты, но был остановлен укликом Руада. «Алтай, стой, мы поняли, мы идем с тобой. Парни, вы слышали? Местных не убиваем. Надеюсь, Алтай потом объяснит нам, с чего в нем проснулось вдруг такое человеколюбие». И в этот момент сверху снова послышалась стрельба, а потом я почувствовал ментальный зов Скальнера. «Алтай, у меня проблемы. Поторопись, пожалуйста». Я поморщился и проговорил. «Все, время вышло. Уходим. Я иду первым, за мной Рейн, потом остальные. Погнали!» «Повторяю в последний раз. Выходите из здания без оружия и с поднятыми руками. В противном случае мы просто забросаем вас гранатами!» Насколько я помнил интонации, говорил Штейн. Короткий анализ при помощи Элис показал, что вероятность совпадения 98%. Довольно высокая, нужно сказать. В общем, сомневаться в том, что к нам пожаловал глава местной группировки, не приходилось. Это было одновременно и хорошо, и плохо. Плохо, потому что появился он, само собой, с группы поддержки, а свалить мы до его появления не успели. А хорошо, потому что если бы сюда прибыла просто какая-нибудь группа быстрого реагирования, она бы, скорее всего, с нами на контакт выйти не пыталась, а просто выполнила обещание. Я присел, облокотившись о стену, и посмотрел на Скайлера. Та пожала плечами, мол, хрен его знает, что делать. «Можно, конечно, попытаться уйти через верхние этажи, но не думаю, что Штейн настолько тугой, что не учел этот вариант. Да и вверху на ступенях кто-то подозрительно копошится. Как бы не часть группы захвата, можно долбануть пси-ударом, но это не гарантирует защиты от снайперов, например, которые могли засесть на крыше. В общем, положение у нас так себе. Варианты отхода есть, но все они подразумевают уничтожение части группировки Штейна. А как я уже неоднократно озвучивал своим спутникам, делать мне этого не хотелось. Если выбора совсем не останется, тогда уж хрен с ним. Но пока есть хотя бы какая-то его иллюзия, нужно попробовать ее использовать. Блин, ну какого хрена тучок вообще из окна высунулся?» «А где гарантия, что вы нас не расстреляете на выходе?» Чтобы потянуть время, выкрикнул я. «Мое слово!» — тут же последовал ответ. «Вы не убили никого из моих людей, хотя могли, и я это ценю. В ответ могу пообещать, что вы тоже останетесь в живых». «Так, может, ты просто уберешь своих ребят с лестницы вверху, и мы спокойно уйдем?» — предложил я в ответ. «Зачем мы тебе? Еды, что ли, много, чтобы пленников содержать?» «Нет», — Штейн усмехнулся. «Вы не уйдете. Если я правильно понимаю, вы пришли за корпоратами. И значит, вы сами корпораты. А мне, чем вас у меня в подвале больше, тем лучше». «Зачем?» поинтересовался я, добавив в голос немного иронии. «Чтобы пройти во внутренний пояс Элизиума?» Сейчас уже неприкрыто усмехнулся. «Чтобы что, Штейн? Даже если предположить, что вас, прикрывающихся наемниками, а не корпоратами, Штейн, наемными бойцами, подписавшими контракт об отсутствии претензий к New Vision, в случае травм, ранения или даже гибели, пропустят внутрь, что вы там будете делать?» На этот раз быстрого ответа не последовало. Штейн замялся. Кажется, я заставил его задуматься. «Штейн, ты вообще в курсе, что Элизиум пал?» — продолжил я. «Что там рулят не корпораты, а отморозки из могильных воронов? Тех самых, что сожгли твоих больных людей. И что единственное, что ждет тебя и твоих людей в Элизиуме, это присоединение к Слаю или смерть». «Какого?» — Штейн закашлялся. «Кто ты, мать твою, такой? Откуда ты знаешь о моих людях?» Я выдохнул, потянулся щупальцем пси-сканера, нащупал пылающие досады, растерянности и горечь воспоминаний сознания Штейна и легонько его сжало. «Я был здесь, когда твоих людей убили. Это задание поступило мне. Но я его отклонил, заработав штраф. А те, кто их убил, это были люди могильных воронов. Люди Слая, который сейчас заправляет в Элизиуме». Замолчав, я отправил Штейну мысленный посыл. «Ты мне веришь. Ты хорошо понимаешь, что я говорю. Возможно, ты считал, что твоих людей убил я, но это не так. Это не более чем совпадение. И сейчас ты это прекрасно понимаешь. Я не хочу тебе зла. Не хочу зла твоим людям. Фениксы тебе не нужны. Никто не пропустит тебя в Элизиум, если ты будешь держать их в заложниках. Тебя просто убьют. А вот я, возможно, смогу тебе помочь». На лбу выступил пот. Еще никогда мне не приходилось работать так тонко, пытаясь что-то внушить при помощи ментального доминирования. Обычно я просто подкреплял свои слова легким ментальным посылом, а сейчас я пытался внушить Штейну свои мысли, выдав их за его собственные. И это было чертовски тяжело. Переведя дух, я прижался затылком к стене. Ну все, я сделал, что мог. Теперь, если получилось, и пройдет как надо. Но если не получилось... «Выйди, один!» — донёсся до меня сдавленный голос Штейна. «Тебя никто не тронет, мое слово. Я хочу с тобой поговорить». «Сработало? Кажется, да. Что ж, есть только один способ проверить». Я переглянулся со Скайлер и Фениксами и жестами указал им оставаться на месте, но быть настороже, после чего поднялся и проговорил в пустоту. «Я иду, Штейн. Надеюсь, ты не из тех, кто бросает слова на ветер». Слегка приподняв руки так, чтобы их видели бойцы Штейна, я собрался с духом и шагнул в дверной проем. Разговор со Штейном оказался на удивление продуктивным. Настолько, что, начав его во дворе, по стволами бойцов продолжили мы уже в какой-то комнатушке, освещенной самодельными чадящими лампами, попивая горячий напиток, напоминающий чай из помятых алюминиевых кружек. Как ни странно, для Штейна происходящее в Элизиуме было загадкой. Согласно его последним данным, последовало несколько прорывов периметра, которые корпораты попытались заткнуть отрядами Феникса. Когда не вышло, закупорились в зеленых зонах. Когда еще удавалось перехватить тех, кто несолоно хлебавший возвращался из зеленой зоны, разжиться особыми подробностями все равно не получалось. О том, что Слай собирает свою армию, Штейн что-то слышал, но не более. Видимо, после того, как Слай удалось прорваться в Элизиум, информация оттуда уже не просачивалась. Но мне Штейн поверил почти сразу, уж очень многое совпадало с его наблюдениями. «Какое-то время назад в той стороне грохотало особенно жестко. Мы решили, что корпораты пытаются зачистить тварей. Потом все стихло, а люди, отправленные на разведку, не вернулись. С тех пор мы не знаем о том, что происходит в зеленой зоне», — проговорил Штейн. «И вы не пытались послать туда разведчиков?» Я сидел на продавленном диване, облокотившись о стену, и грел в руках кружку. «У меня мало людей», — поморщился Штейн. «Терять кого-то еще не хочется». «Ну а мимо что, никто не проходил, что ли? Никаких новостей нет? Как-то же вы здесь, в Лимбе, общаетесь?» «Лимб опустел», — пожал плечами Штейн. «С тех пор как кто-то», бросив взгляд в мою сторону, «разгромил базу скульптора и обезглавил рыночных. Серьезную силу никто набрать не успел. Ходили слухи, что на базе скульптора теперь сидит кто-то из топов оранжевой зоны, но я не проверял. С момента начала всей этой кутерьмы с прорывами людей тут стало в разы меньше. Твари очень хорошо поживились первые дни. Пировали», что невесело усмехнулся. «Мы тут с трудом отбились. Это Лимб. Тут же оружие нормального, сам понимаешь. Хорошо, хоть разжиться чем-то удалось». «А почему ты до сих пор в Лимбе, Штейн?» — вдруг спросил я. «Ты ведь явно прошел инициацию, и уровень у тебя, думаю, позволял в Элизиум уйти». «А это все я на кого брошу?» — недоумевающе развел руками Штейн, имея в виду поселок. «Ну так, ну не знаю. Почему вы здесь сидите? Здесь же даже по сравнению с пределом ад. Ни еды, ни воды, ни оружия нормального. Грызутся все со всеми. Неужели нельзя было собрать отряд, чтобы двинуться дальше? Лимп, он же песочница. Первичный фильтр. Да, в других зонах есть твари, механоиды, другие кланы. Но там же и оружие есть, и припасы. И кредиты заработать проще. Я искренне недоумевал. Штейн посмотрел на меня, тяжело вздохнул и полез в карман. Достал никотиновый стик, зажигалку, закурил, выдохнув в потолок густой клуб дыма и заговорил. И чем дольше я слушал его рассказ, тем отчетливее понимал, что этот мир окончательно свихнулся. Райан оказался прав. Часть подопечных Штейна не являлись комбатантами. И живы они были лишь благодаря сердобольному Штейну, бывшему копу, загремевшему на полигон за то, что сунул нос куда не надо, без согласования с высоким начальством. Подавляющее большинство людей Штейна попали на рапсодию за долги, добровольно продавшись в рабство New Vision, чтобы вытащить семью из долговой ямы. На этом моменте я даже поперхнулся. Я встречал на полигоне тех, кого оболгали, тех, кого подставили, тех, кого откровенно довели, но чтоб такое... На моей памяти добровольно сюда прилетали только туристы-толстосумы, желающие устроить сафари. Но до какого же уровня отчаяния нужно дойти, чтобы добровольно согласиться на роль дичи? Корпорации же было плевать. Не хватает заключенных для новой партии мяса? Давайте должников. Какая разница, кто здесь дохнуть-то потеху публики будет? Штейн, оказавшись на полигоне, собрал вокруг себя группу неплохих бойцов. Мужиком он был все же грамотным и харизматичным. Потом как-то не сдержался, вступился за парня, взял к себе. Потом ситуация повторилась. И снова, и снова. Спустя какое-то время по лимбу прошел слух, что в серой зоне появилась группировка, привечающая тех, кто не в состоянии постоять за себя сам. Штейн прекрасно понимал всю глупость и опасность такой кадровой политики. Но сделать с собой ничего не мог. Служака с развитым чувством долга и ответственности за других. Он просто не мог поступить по-другому. Я его хорошо понимала. Вот только такой подход привел к тому, что сейчас он сидел посреди серой зоны серьезным балластом, и избавляться от него он не собирался. «Бойцов хватает», — проговорил Штейн. 30 человек у меня есть, нормальные ребята. Мы сейчас, наверное, самая крупная группировка в Лимбе. Вот только и тех, кто пороху не нюхал, человек 20. Из них половина болеет еще. Куда я их?» «Болеет?» Я вскинул бровь. Очень уж живо перед глазами стояли те в комнате, на кого система квест выдала. «Болеет», — кивнул Штейн. «Именно то, о чем ты подумал. Дерьмо какое-то инопланетное. И убивать не убивает, и жить нормально не дает. К нам-то не липнет, вроде как. А вот тех, у кого иммунитет послабее, косит. И что с ними делать, не знаю. Я-то думал с этими...» Штейн мотнул головой в сторону, явно имея в виду фениксов. «Удастся как-то в зеленую зону пробиться, к медикам их доставить, что ли? А если все так, как ты говоришь, и там теперь слай рулит?» «Не знаю». «Сейчас там медиков, пожалуй, и не осталось-то», — мрачно проговорил я. «Но знаешь, мне кажется, я смогу тебе помочь. Обнадеживать не буду, но если это какая-то разновидность ксеновирусом, ослабленная там или еще как, не знаю, не врач я. В общем, есть лекарство. И оно именно там, куда ты и собирался, в Элизиуме. Есть, правда, пара нюансов». Штейн поддался вперед, глядя на меня. Я осмотрелся в его глаза за линзами старомодных очков и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Столько в этих глазах было надежды и желания мне поверить. «Рассказывай!» — потребовал Штейн. Я вздохнул, сделал круговое движение головой, пытаясь размять усталые мышцы, и проговорил. «Ну, значит, слушай».